прежде и теперь. Нельзя не вспомнить без улыбки те дни блаженства моего, когда все члены были гибки, за исключением одного. Теперь дни счастья улетели, и вот дожил я до чего. Все члены тела отвердели, за исключением одного.